возле дома, следя за воронами. «Милый мой Сэм, знаю, в наши времена писать письма не принято. Почта нужна лишь за тем, чтобы отправлять посылки. А если нам с Лис или маме со Стивом надо что-то тебе сказать, то достаточно открыть имейл или соцсети. Я долго думал, не отправить ли письмо по электронке. Не просто думал. Даже сохранил в папке черновики кусочек текста, над которым корпел несколько часов подряд после нашего последнего разговора. Но потом я решил, что лучше взять стопку пищи и бумаги, чернильную ручку, непременно черную, сесть за стол и изложить свои мысли от руки. Вариант с социальными сетями я отмел сразу же, потом поймешь почему. В общем, сижу я и обдумываю начало письма, раскладываю принадлежности, выстраиваю в голове факты в связанный текст. Ни черновиков, ни плана у меня нет. Есть только желание ответить на твой вопрос, случалось ли в моей жизни что-то странное, по-настоящему странное, всерьез. Скорее всего, ты спрашивал не просто так, а вспомнив свои юношеские эксперименты с травкой, о которых мне, пожалуй, лучше не знать. Более того, услышав мой ответ, ты, наверное, подумаешь, что и сам я баловался запрещенными веществами. Даже стыдно рассказывать. Во-первых, история вышла настолько фантастической, что может сложиться впечатление, будто я и впрямь, как грозился, решил попробовать себя в роли писателя-фантаста. Кроме того, те события выставляют меня не в лучшем свете. Ты давно знаешь, что я не идеален, но не стоит лишний раз напоминать о своих грехах. Однако я должен кому-то излить душу. Эти мысли не дают мне покоя уже очень давно. Я думал, что научился контролировать свое желание, подавлять его, но твой вопрос неожиданно взбаламутил меня и лишил сна. Можешь считать это письмо чем-то вроде исповеди, хотя я оставляю за собой возможность уничтожить его, как только просохнут чернила. Итак, отвечаю на твой вопрос. Однажды летом, еще в школьные годы, я ходил на концерт одной группы под названием «The Subterranes» в клубе «Последний шанс» в центре Поукибзи. Людей пришло немного. Кроме меня и одного моего приятеля, с которым я познакомился незадолго до тех событий, в зале было не больше двух десятков человек. Я не стал лезть к сцене, а держался в задних рядах. В самый разгар выступления, когда клавишник выдал очень долгое, почти бесконечное соло, шею мне вдруг защекотал ветер. Я повернулся и увидел, что часть клуба, расположенная под балконом, выглядит иначе. Она стала абсолютно черной, если не считать лунной дорожки посередине, ведущей в узкий переулок на том месте, где прежде находился бар. Мне не чудилось. В тот вечер я не принимал никаких наркотиков, которые могли бы вызвать подобного рода галлюцинации. Из переулка в лицо дул ветер, принося с собой запах океана, соли и горячих водорослей. Я отвернулся, однако запах не пропал. Я обернулся снова. Переулок был на месте. Я невольно шагнул в ту сторону. Вокруг, словно безумный орган, звенело бесконечное клавишное соло. В яркой лунной дорожке на булыжниках мостовой виднелись обрывки бумаг. В самом конце переулка из темноты проглядывали силуэты нескольких высоких людей. Я сделал еще один шаг. Мне не нравился их вид, но меня неудержимо тянуло в ту сторону. Как ни странно, другие зрители ничего не замечали, кроме Джуда, моего приятеля, который вдруг протиснулся мимо, ступил на край лунной дорожки и замер, словно дожидаясь меня. Что было дальше, рассказывать пока не стану, хотя на этом история не заканчивается. Прежде чем продолжать, надо описать события, без которых будет непонятно, что именно со мной произошло. Если говорить откровенно, то я не уверен, что эти происшествия связаны и что с ними картина станет яснее. Но рассказать все равно надо. Для этого придется достать старый конверт, который я бережно хранил 25 лет, переезжая из одной квартиры в другую, пока, наконец, не обзавелся собственным домом. Там лежит аудиокассета, корешок от билета и полароидный снимок, выцветший до неузнаваемости. Кассету прослушать не получится. Однажды ее зажевало в магнитоле, и лента запуталась так сильно, что ее пришлось разрезать в нескольких местах. Я долго пытался починить ее, расправлял складки, склеивал концы, наматывал на бобышки. Ничего не получилось. Достать новую я не сумел. то была копия пиратской записи, оригинал которой существовал в одном единственном экземпляре. Вряд ли он вообще сохранился, поскольку кассету, откуда скопировали запись, я не видел. Я искал песни в интернете, но ничего не нашел. На кассете было выступление упомянутой мной группы The Subterraneans длительностью 59 минут. Корешок от билета на концерт той же группы в клубе «Последний шанс», который состоялся 21 июня 1986 года. Ты, наверное, думаешь, что на снимке музыканты, но нет. На нем ребята, с которыми я гулял той весной после уроков. Хотя фотография за эти годы сильно выцвела, я все равно узнаю людей, изображенных на снимке, хотя местами картинка поблекла и приходится напрягать память. Сейчас ты разглядел бы на ней лишь череду бледных фигур, словно вышедших из-под пера начинающего портретиста, на каждую из которых можно лепить бирку в 80-е. Длинные волосы с жуткими начесами у парней, короткие ершистые стрижки или фиолетовые пряди у девчонок, кожанки и джинсовки, украшенные пуговицами с логотипами музыкальных групп, значками анархистов и лозунгами вроде «палки и камни ломают мне кости», но плети и цепи возбуждают меня. Джинсы с мартинсами или длинные юбки с кедами, кожаные мини с чулками в сетку и кроссовками. В общем, панк вперемешку с нью-вейв и зачатками готики. Нет-нет, сам я так не одевался. Был слишком застенчив и малодушен, чтобы расстаться с любимой рубашкой пола, джинсами и конверсами, не говоря уж про сине-желтую спортивную куртку, который носил в любую погоду, кроме самой лютой жары или морозов, еще с тех пор, как получил ее на весенних соревнованиях по легкой атлетике в младшей школе. В общем, одевался я скромно. Рубашки и джинсы покупал в самых дешевых сетевых магазинах. Зато не выделялся в толпе, разве что на куртку изредка поглядывали местные качки со своими подружками, но обычно меня не трогали. Подобная маскировка помогала избежать лишних насмешек, чего я, собственно, и добивался. Итак, ты, наверное, спросишь, если я старательно прятался от чужих взглядов, то почему проводил вечера в столь примечательной компании? Начнем с того, что там была девушка. Звали ее Лори Картер. С ней я ходил на выпускной. Позвал ее безо всяких романтических намеков. В ответ на мое приглашение она склонила голову на бок, прищурилась и уточнила: «Я должна пойти как твоя девушка или как друг?» Я тут же выдал как друг, стараясь говорить уверенно, чтобы у нее не возникло ни малейших подозрений. Лори была очень красивая. Я охотно предложил бы ей встречаться, но считал, что у нее наверняка есть парень, а мне срочно требовалась спутница на выпускной. Впрочем, даже зная точно, что у нее никого нет, все равно ответил бы так же. В отличие от тебя, к 16 годам у меня еще не было девушек. Я даже ни разу не целовался. Мы порой играли в бутылочку, только мне никогда не везло. Обычно горлышко указывало на тех, кто сидел слева или справа от меня. Впрочем, это лишнее и к делу не относится. Я просто хотел сказать, что опыт общения с противоположным полом у меня отсутствовал. Так вот, Лори согласилась пойти со мной на выпускной, а заодно пригласила погулять вместе с ней и ее друзьями в пятницу вечером после работы. Подрабатывал я в книжном у Olden Books. Тот находился в торговом центре, который давно снесли, да и сама эта сеть магазинов, надо думать, уже не существует. Родители охотно меня отпустили. Пока я учился в школе, они постоянно твердили, что не надо раньше времени водиться с девочками, но как только мне исполнилось 16, принялись ворчать и спрашивать, когда же я найду себе девушку. Кажется, они не поверили, что мы с Лори всего-навсего друзья. Узнав, что я иду с ней гулять, родители укрепились в своих подозрениях. Побывая не со мной на той прогулке, то судили бы не столь уверенно. С Лори и ее друзьями я встретился на главной парковке колледжа в Датчисе. Я бывал в тех краях, но только один раз, когда вместе с дядюшкой Мэттом ездил на окружную научную ярмарку. Парковка располагалась у подножья холма, на котором стоял кампус. Помню, как меня удивило, что чуть ли не во всех окнах горит свет, а стоянка, несмотря на поздний час, было без четверти 10, забита машинами. Лори и ее приятели уже заказали китайскую еду и передавали друг другу белые бумажные коробочки. Кто-то ел палочками, кто-то обычными пластиковыми вилками. Лори, открыв дверь своего старенького Сааба, сидела на краю водительского кресла, вытянув ноги и скрестив лодыжки. Слева от нее к машине прислонился высокий парень со светлыми волосами, зачесанными в петушиный гребень. Еще один парень и две девушки сидели рядышком на асфальте. Увидев меня в обычной спортивной куртке поверх футболки и в простых джинсах, ребята напряглись, но Лори радостно воскликнула: «Это мой друг Майкл! Мы вместе идем на выпускной». Все расслабились. Одна из девушек, сидевших на земле, протянула мне контейнер с лапшой. Лори дала палочки для еды. Я никогда не ел ими, даже не видел вживую, только в фильмах про кунг-фу на 9-м канале. Но покорно разорвал бумажную упаковку, разломил палочки и неумело подцепил содержимое коробки. Там оказались большие ломтики грибов и зеленого перца, плавающие в остром серо-голубом соусе, от которого щипало язык и немело во рту. Грибы были не самым популярным блюдом в нашей семье, и мне не нравилось, что они такие скользкие. Я из вежливости съел пару кусочков, затем поменялся коробками с сидящим на земле парнем. В новой лежал жареный рис, который был гораздо вкуснее. Правда, я больше просыпал, чем съел. Захватить с собой напиток я не догадался, но другие ребята ничего не пили, так что, видимо, я не сильно оплошал. Вечер выдался странным. Я провел там полтора часа, пока не настала пора ехать домой. В незнакомой компании всегда чувствуешь себя неловко, но прежде я быстро находил общую тему для разговоров, перебрав несколько типичных вопросов: где учитесь, как вам школа, или что слушаете из музыки. Брайана Адамса? Да, мне нравится его новый клип. Насчет Адамса не смейся. Но эти ребята, казалось, они говорят на совершенно ином диалекте, разительно отличавшемся от обычной речи. Я с трудом разбирал одно слово из трех. Учеба? Кроме Лори, все ходили в частные школы, о которых я слышал лишь мельком. Кто в Хартвудскую академию, кто в экспериментальную школу Поукипзи или в лицей имени Джорджа Роджерса. Более того, из разговоров стало ясно, что занятия их совершенно не интересуют. Они то прогуливают уроки, то отрабатывают прогулы, и так по кругу. Услышав, как парни обсуждают разные способы подделать справку, я был по-настоящему изумлен. Представь себе, каким я в то время был наивным и трепетным юношей. Порой я мечтал прогулять математику, но, страшась неизбежной кары, так и не отважился. Этих же ребят не пугали никакие наказания, ни со стороны школы, ни от родителей. Даже Лори с веселой иронией рассказала о том, как назвала мать чопорной сукой, когда та поинтересовалась, отчего у нее в табеле столько прогулов. Что до музыки, то прежде я находил свои вкусы весьма разнообразными. Я слушал Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Брюса Спрингстина и, только представь, Мадонну. Хотя про последнюю, разумеется, я никому не рассказывал. Кроме того, мне нравились группы, которые считались андеграундом. Inks, U2, Talking Heads. Современному поколению мои предпочтения, наверное, покажутся однобокими, но я возразил бы, что песни вроде «Bad» Майкла Джексона, «Sign of the Times» Принца, «Tunnel of Love» группы Dire Straits и «True Blue» Мадонны гораздо глубже, чем принято считать. В общем, когда речь зашла про музыку, я было обрадовался, что сумею высказаться, нарушив долгое и мучительное молчание. Однако и здесь разговор прошел без моего участия. Я лишь кивнул разок, когда парень с петушиным гребнем по имени Джуд спросил, слышал ли я «Listen Like Thieves» группы Inks. Все остальные названия — «Bauhaus», «Love and Rockets», «Dead Can Dance», «Pixies», «Throwing Muses» — я слышал впервые, не говоря уж про песни. Другие группы — «Depeche Mode», «Psychedelic Furs», «Suzy and the Bashes» — изредка играли по радио, но ни одна из них не произвела на меня впечатления. Ты знаешь, как это бывает, когда обсуждаешь с приятелями общее увлечение. Вы говорите обрывисто, без лишних подробностей. Для вас все понятно, а вот у любого, кто не знаком с темой, возникает впечатление, будто он слушает радио сквозь помехи, улавливая лишь отдельные фразы и реплики. За такую манеру разговора, в частности, критикуют юристов, которые постоянно сыплют сложными терминами и понятиями. Ситуацию в тот вечер исправили два события. Когда я взглянул на часы и понял, что пора ехать, Лори проводила меня до машины. Я поблагодарил ее за приятную компанию, похвалил ее друзей, а она вдруг сказала: «Я тут подумала насчет выпускного». У меня внутри все сжалось. Видимо, она передумала идти. Сегодняшний вечер был испытанием, которое я с треском провалил. Я мысленно стал перебирать знакомых девочек, которых еще можно позвать. Времени до выпускного оставалось совсем немного. Лори продолжила. «Помнишь, я спрашивала, пойдем ли мы как парень с девушкой или как друзья, и ты ответил, как друзья?» Я кивнул. «Помню». Она решила пойти со своим парнем. С Джудом, наверное. Или с тем вторым. Я решила, что могу пойти, как твоя девушка. На мгновение мне показалось, будто я ослышался. Затем, когда до меня дошел смысл слов, я выпалил. «Правда?» Хотелось бы верить, что прозвучало не слишком недоверчиво и пескляво. «Ага», — кивнула Лори, шагнула вперед, приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в губы. Поцелуй получился коротким, почти целомудренным. Ответить я не успел. Лори сказала «до встречи в понедельник», развернулась и ушла. С той мартовской ночи минуло 25 лет, четверть века, а я до сих пор помню, какими мягкими были губы у Лори Картер, словно она поцеловала меня только что. Ладно, это лишнее и к делу не относится. Второе событие, сгладившее неприятные впечатления от встречи, произошло в момент прощания с остальными ребятами. Джуд встал с капота машины и протянул мне правую руку. Сперва я решил, он предлагает ее пожать. Так не было принято в наших кругах, но черт его знает, какие правила у них здесь, на парковке колледжа. Но тут я заметил у него в пальцах черную кассету. «Держи», — сказал он. «Если тебе нравится Listen Like Thieves, послушай вот это». «Спасибо», — кивнул я и сунул кассету в карман куртки. Там она пролежала до следующего утра. Я наткнулся на нее, когда искал ключи от машины. Знаешь, я ведь так и не спросил у Джуда, зачем он дал мне кассету. Когда выдался удобный случай, вопрос вылетел из головы, а потом стало не до того. Про кассету я начисто забыл, потому что думал исключительно о своем первом поцелуе с девушкой, которая согласилась со мной встречаться. С тех пор в моей жизни произошло немало счастливых событий. Твое рождение, свадьба с Лиз, выпуск из колледжа, открытие собственной практики. Но я сомневаюсь, что хоть раз был настолько счастлив, как в тот вечер на парковке. Бушевавшие во мне эмоции можно сравнить с тем, что испытываешь в детстве, когда тебе вручают неожиданный подарок. Например, когда дедушка предлагает вам с дядей Мэттом съездить в кинотеатр и посмотреть «Звездные войны». Но эта аналогия не передает всей полноты испытанных мной чувств. Запах цветочных духов, кажется, сирень, едва уловимый привкус грибов и перца, оставшийся на губах, тепло ее тела на мгновение прижавшегося ко мне. Все это не идет ни в какое сравнение с темным залом кинотеатра, на экране которого космические корабли бороздят просторы галактики среди вспышек зелено-красных огней. Роднит эти ситуации одно — ощущение счастья, беспредельное и очень чистое. Единственное слово, которое приходит на ум. Хотя, если подумать, можно сказать и незамысловатое. К следующему утру эмоции улеглись. Разве что солнце, заставлявшее меня щурить глаза и опустить в машине козырек, светило ярче обычного. Кассету я взял с собой. На ней была надпись, но я не смог разобрать почерк, только самую первую букву — «С». С другой стороны было написано то же самое. Я вставил кассету в магнитолу и настроил громкость. «Учитывая, как много я рассказываю тебе про кассету, ты, наверное, решил, что впечатления от первого прослушивания по силе эмоций не уступали поцелую Лори?» «Ничего подобного. Запись не отличалась качеством. Пленка шипела, песни казались чересчур длинными, солиста не было слышно за ревом гитары, то и дело не впопад вступали клавишные, а певец заметно гнусавил. Ситуацию не спасали ни басы, ни барабаны. То, что слышалось сквозь шум, звучало банально и без особого вдохновения. Такое ощущение, что запись сделали в гараже на репетиции начинающих музыкантов. Я слушал кассету минут 20, пока ехал до места работы, надеясь, что хоть одна из песен произведет на меня впечатление. Не зря говорят, что надежда умирает последней. Но есть такие альбомы, как, впрочем, и кино, и сериалы, и книги, которые к середине не становятся лучше. Сюжет набирает обороты и движется по намеченному пути, не делая ни одной попытки с него свернуть. Я слушал скорее из любопытства, пытаясь понять, зачем Джуд дал мне кассету. Да, он сравнивал группу с Inks, но эта запись не имела ничего общего с Listen Like Thieves. У тех звучание было чистым и четким, инструменты играли в унисон, а голос Майкла Хатчинса буквально звенел от силы. В общем, самый первый раз, следующим утром я дослушал кассету до конца, я не заметил ни малейшего сходства. Возможно, надо мной просто подшутили, хотя я и не понял, в чем подвох. Может, тем самым ребята пытались намекнуть, что мне с ними не по пути? Да, соглашусь, версия притянута за уши и отдавала паранойи, но спишем ее на подростковую мнительность. Возвращаясь в воскресенье с работы, я снова запустил кассету, потому что так и не понял, чем эта музыка столь примечательна. Любому другому я предложил бы выключить ее и забыть, хотя сам подобных советов никогда не слушал. Если мне скажут, что передо мной шедевр, я буду придерживаться этой позиции, пока а. не удостоверюсь на собственном опыте, что это не так, б. не пойму, что человек, который такое сказал, совершенно не разбирается в искусстве, в. не решу, что надо проникнуться и прочувствовать. В последнем случае я буду пытаться сколь угодно, хоть несколько лет. Прослушав кассету Джуды впервые, я больше склонялся к варианту «Б», но внутренний скептик предложил попробовать еще раз. В конце концов, парень, который дал мне запись, был другом моей девушки. Вторая попытка также ничего не дала, но я не стал вынимать кассету из магнитолы. Потом я прослушал ее еще дважды, в душе так и не щелкнуло. Волшебное озарение не пришло, меня не осенило пониманием. Впрочем, включая запись в пятый раз, я уже немного осознавал, чем она могла понравиться. Привыкнув к фальшивому звучанию гитары и клавишных, можно было сосредоточиться на музыке и понять, что она представляет собой перепевку мелодий, звучавших из радио в 50-е годы, ритм-н-блюз с нотками блюграсса и рок-н-ролла в стиле Бадди Холли, Бига Боппера и, конечно же, Элвиса Пресли. «The Subterranes» спустя пару недель мне все-таки удалось расшифровать надпись на кассете. В своей странной манере делали примерно то же, что и «Ramones», только те пытались возвести рок-песню до чистейшего абсолюта, а эти ребята расширяли границы рока, начиная с простейших базовых аккордов. Фактически они отражали все новые веяния в мире музыки. Разбираясь я тогда в джазе, то заметил бы тот же подход. Начинать с простой последовательности нот, выстраивать их в новой конфигурации, а потом возвращаться к прежней аранжировке. Тогда же я решил, что музыкантам просто нравятся длинные соло. Чем старательнее я привыкал к музыке, тем больше текстов мне удавалось расшифровать, хотя многие куплеты так и остались непонятными. Пели что-то про смерть души, про мусор на улицах, про черную воду и прогулки в 2 часа ночи. Про некого парня по имени Джо-Джо, живущего в квартире, идеальной для ночлега. Несколько раз звучали фразы возле дома или рядом с храмом, а еще чуть ли не в каждом куплете повторялось слово «между». Как минимум один раз певец воскликнул «Следи за воронами». Перечитывая написанное, я понимаю, что так и не сумел передать тебе суть музыки, которую слушал постоянно, каждый день. И в машине, и дома, когда откопал старый кассетный плеер с одним единственным уцелевшим наушником, с той поры практически сросшимся с моим левым ухом. Я описываю The Subterranes как эдаких экспериментаторов, пытавшихся устроить перформанс в мире музыки, но не могу передать непосредственность и имманентность их песен, то первостепенное впечатление, которое они производили на меня, ту грань откровения, которую они, казалось, вот-вот донесут до слушателей. Я засыпал под их музыку, наполнявшую мой слух, и их песни сопровождали меня во сне, где я стоял на улицах незнакомого города, а ветер гонял по тротуару бумажные пакеты и пластиковые стаканчики. В следующую пятницу Лори опять позвала меня прогуляться. Не получая приглашения, напросился бы сам. Разумеется, я хотел провести с ней время. В школе мы встречались лишь на нескольких уроках, но гораздо больше меня мучило желание расспросить о кассете Джуда. Песни с нее постоянно крутились в голове, вне зависимости от наличия под рукой плеера. Они стали саундтреком к моей жизни. А может, наоборот. Пусть это звучит бредово, но мои повседневные дела будто превратились в иллюстрацию к музыке, в эдакий полнометражный клип. В тот вечер все прошло, как и в предыдущий раз, с одним лишь исключением. Я сидел на капоте рядом с Лори, поставив ботинки на бампер, а она скрестила ноги и прислонилась ко мне боком, чтобы не упасть. Мне не хватило смелости обнять девушку за плечо, но я положил руку на капот за ее спиной, притворившись, будто опираюсь на ладонь, хотя на самом деле норовил невзначай прижаться плечом к Лоре. Полторы часа подобных обнимашек стали приятной компенсацией за то, что в остальном вечер ничем не отличался от прошлого, начиная с китайских овощей в непривычном остром соусе и заканчивая разговором, в котором я практически не участвовал. Вдобавок, среди собравшихся не было Джуда. Прощаясь вечером с Лори, я спросил, почему он не пришел. Она пожала плечами и сказала, у него полно дел. Не то чтобы я испытывал сильное разочарование, тем более что на сей раз мне достался долгий и жаркий поцелуй. Но когда Лори предложила собраться той же компанией на завтра, я согласился прежде всего потому, что рассчитывал на появление Джуда. Он не пришел и в этот раз, а в следующие выходные был выпускной, поэтому вместо парковки я поехал к Лори домой. Познакомился с Д'Артаньяном, ее пуделем, с родителями, которые были гораздо моложе моих и на вид заметно богаче. Лори вышла ко мне в красивом синем платье. Мы сели в Олдсмобиль, который арендовал мой отец, и поехали в итальянский ресторан «Вилла Алигьери», где проходил выпускной бал. Потом, после торжественной части, нас отвезли на домашнюю вечеринку в Милбрук, а еще позднее ночью забрали домой. Отец с Лори быстро нашли общий язык, и вечер прошел как полагается, с вкусной едой, неплохой музыкой и приятной компанией. Больше всего на выпускном запомнилось то, что на нем тоже звучала музыка «The Subterraneans». Более того, если бы не последующие события, я бы сказал, что именно в тот вечер разыгралось самое странное происшествие в моей жизни. Диджей запустил главную песню выпускного. Если тебе интересно, «Crazy for You» Мадонны. Мы с Лори пошли танцевать. Она положила голову мне на грудь. Неожиданно сквозь сентиментальный напев Мадонны зазвучал голос солиста «The Subterraneans», который заявил, что Хэллоуин вечен. Пространство вокруг танцпола потемнело, словно в зале приглушили лампы. Там, где прежде стояли столы и стулья, медленной вереницей слева направо потянулись высокие фигуры в темных одеждах, не спадавших до пола. У них были огромные птичьи головы с острыми изогнутыми клювами. Потом свет вспыхнул, и призраки исчезли. Увиденное поразило меня до глубины души, но пропало так быстро, что, моргнув пару раз, я начисто забыл о случившемся. Во многом этому способствовала прижавшаяся ко мне девушка, стоявшая босиком в одних чулках, потому что сняла неудобные туфли. Больше в ту ночь ни в ресторане, ни на вечеринке не происходило ничего необычного, да и я был занят более приятными делами. Выпускной завершился поцелуем на крыльце у Лори, после чего отец отвез меня завтракать в Макдональдс. Спустя месяц Лори меня бросила. Как ни странно, я не увидел в этом особой трагедии. По пятницам и субботам мы встречались на парковке возле колледжа, но учеба, работа и спорт отнимали слишком много времени, не позволяя нам видеться. Вдобавок, одна девочка в спортивной секции, симпатичная старшеклассница, заявила, что я похож на солиста группы ABC, а тот считался весьма смазливым типом. Я был, конечно, несколько наивным парнем, Лиз подтвердит, но все-таки сообразил, что она проявляет ко мне интерес. Поэтому, когда Лори позвонила и сообщила, что нам надо расстаться, я лишь вздохнул и согласился, не задавая вопросов. Лори сказала, что все равно будет рада видеть меня в их компании. Я воспринял ее слова как формальность, однако поблагодарил. Вешая трубку, я испытывал грусть и некую талику злости от того, что у нас ничего не вышло, хотя в целом воспринял наш разрыв философски и гораздо спокойнее, чем последующее расставание с девушками, как это ни парадоксально. Мы с Лори остались друзьями, хотя на парковку по пятницам я больше не ездил, только один раз, когда решил поужинать с ней и ее приятелями. Как назло, именно в тот вечер пришел Джуд. Впервые с того момента, как вручил мне кассету «The Subterraneans». Я надеялся, что он не вспомнит про запись, но мои надежды не оправдались. Я больше не сидел в обнимку с Лори, поэтому мы могли наклониться друг к другу и тихонько поговорить. Джуд не стал интересоваться, слушал ли я запись. Лишь спросил: «Ну, как тебе?» «Такое чувство, будто я слышу их постоянно», — признался я. «Причем не в прямом смысле. Я слышу их повсюду, понимаешь?» Джуд кивнул. «Что-нибудь еще?» «Ты о чем? Ничего не замечал? А должен? Вспомнились фигуры в мантиях, идущие по танцполу на выпускном вечере. Джуд все понял по моему лицу. Значит, видел. Что именно? Черный океан или город? Людей, сказал я. Наверное, это были люди. Высокие, больше 2 метров ростом. И в костюмах, в птичьих масках и длинных мантиях, добавил я. Стража, кивнул он. Ты видел проклятую стражу. Это хорошо? Если они тебя не заметили... Они же не заметили, правда? Не заметили. Тогда нормально, кивнул он. Вот черт. Знаешь, ты первый человек, который впрямь что-то увидел. Очуметь. Ничего не понимаю, покачал я головой. Извини. Как будто случилось нечто важное, но я не понял, что конкретно. Это все музыка. Она истончает реальность и позволяет рассмотреть то, что за пределами мира. Я перечитал и пересмотрел немало научной фантастики, чтобы понимать, к чему он клонит. Ты говоришь про другие измерения? Ага, кивнул Джуд. Измерения, плоскости, грани. Называй как хочешь. Это другое место. Место более существенное, чем все это. Он махнул рукой, указывая на машины, парковку, здание колледжа и всех, кто тут сидел. А кто? Кто они такие? Я про The Subterraneans. И как они это делают? Понятия не имею. Ходят разные слухи, один нелепее другого. Многие группы используют оккультные ритуалы, в основном, чтобы соблазнять девчонок. Это все долбанный Джимми Пейдж со своей магией. Здесь же другое. The Subterraneans увлекаются какой-то странной математикой, которая восходит к Пифагору и его ученикам. Получается пока не очень хорошо. Я многим давал кассету. Они прослушали ее один раз и забыли. Кого-то зацепило всерьез. Но, как я уже говорил, ты первый, кто сумел увидеть скрытое. А ты? — спросил я. Ты видел? 2 раза. Огромный лежащий на берегу океана город. Дома похожи на греческие или римские. Многие разрушены, отчего место выглядит ужасно старым, античным. Но по улицам ходят люди, так что город не заброшен. Океан и вовсе необъятный. Вода в нем совершенно черная, а волны высотой с полдома. «Где этот город?» — спросил я. «Ты знаешь, как он называется?» «Нет», — Джуд покачал головой. «Я общался с одним фольклористом из Гугенотского университета. Он про это место слышал. Говорит, его прозвали Черным городом или Веретеном. Вроде как один из вариантов ада. Он рассказал мне про стражу, про тех парней в птичьих масках. Предупредил, что лучше не попадаться им на глаза. Почему? Не знаю. Наверное, потому что тогда тебя ждет участь похуже смерти. Ого! Они скоро приезжают. Ты в курсе? На мгновение я решил, будто он говорит про стражу, но потом опомнился и понял, что речь про музыкантов. К нам? Когда? Дают концерт в последнем шансе, в конце июня. Точную дату не скажу. Ты пойдешь? Смеешься, что ли? Ты тоже обязательно сходи. Я? Представляешь, что там будет на живом концерте? Если такое творит простая кассета? Не знаю. Если честно, я испугался не того, что могу увидеть на концерте. Меня больше смутила возможная реакция родителей. Когда они были не в настроении, то любую попытку отклониться от привычного расписания воспринимали как личную трагедию. «Ты еще сомневаешься?» — удивился Джуд. «Когда стоишь на пороге...» — он вскинул руки. «На пороге чего?» «А это важно?» — спросил он. «Даже если преисподней, только представь, что там можно найти». Я был достаточно верующим человеком, чтобы задуматься над его словами. Но я понимал, о чем он говорит. Именно поэтому музыка The Subterraneans меня зацепила. Поэтому я слушал ее постоянно. Из-за чувства, будто есть нечто большее и снаружи, и внутри меня. «Посмотрим», — сказал я. К счастью, родители против поездки на концерт возражать не стали, лишь задали самые стандартные вопросы. Где, когда, с кем я поеду, что за группа. Мои ответы их вполне удовлетворили. Родителей больше заботило другое. Помнили я, что наутро после концерта мы идем в церковь. Решив эту проблему, я столкнулся с дилеммой. Звать ли с собой Эдриен, ту девушку из спортивной секции, с которой я завел отношения. С одной стороны, я не знал, что ждет нас на концерте и не будет ли это опасно. С другой, она могла обидеться, что я поехал один. Да, в моих размышлениях было мало логики. В конце концов, я включил ей кассету, пусть сама решает. Услышав из динамиков магнитолы первые аккорды, Эдриан так выразительно скривилась, что стало понятно, музыка совершенно не ее. Я мог бы настоять на своем, предложить дослушать запись до конца, но втайне был даже рад, что группа ей не понравилась. Значит, я могу поехать на концерт без нее и ни о чем не волноваться. Выходит, музыка зацепила только Джуда и меня. Песня «The Subterraneans» стали саундтреком к моей жизни, причем настолько, что все события, казалось, происходят не сами по себе, а как иллюстрация к песням, смысл которых по-прежнему от меня ускользал. Вскоре пришло второе видение. Я лежал в постели и читал книгу из школьной программы «В ожидании Годо». Из правого уха торчал наушник, кассета играла на середине. За изножьем кровати, там, где письменный стол прижимался боком к стене, воздух вдруг потемнел и задрожал, будто с потолка стекла пелена черной воды. Я отложил книгу и сел. Сквозь толщу воды в комнату шагнула фигура. Это был один из стражей. Вблизи он оказался огромным, еще выше ростом, чем я думал, под самый потолок, а в плечах намного шире моей кровати. Острый клюв на птичьей маске блестел, как ятаган. Стеклянные глаза были черными и пустыми. Из-под маски выглядывали губы и подбородок, белые, будто ножка у гриба. Тело пряталось под тяжелой накидкой, обшитой то ли стальными перьями, то ли чешуей. Время замерло, сердце перестало биться. Но потом фигура с водяной дверью неожиданно пропали. Когда я снова увидел стол, сердце зашлось в таком бешеном ритме, что я испугался, как бы оно не лопнуло. В ушах, заглушая музыку «The Subterraneans», зазвенели слова Джуда: «Лучше не попадаться им на глаза». Что бывает, когда один из стражей является в изножье твоей кровати и смотрит на тебя из-под маски пустыми глазами? Чего теперь ждать? По всей видимости, ничего хорошего. Именно так сказал Джуд, когда я позвонил ему. Я спросил, что профессор из университета говорил про стражей. По словам Джуда, они ловили тех, кто незаконно проникал в город. Джуд заверил, что бояться нечего. Я возразил, что так не думаю. «Они пытаются запугать тебя», — ответил он. Им удалось. «Наверное, на концерт лучше не ехать». «Ты серьезно?» — возмутился Джуд. «Ты вообще меня слушал? Понял, что произошло? А если ты останешься дома, думаешь, все станет как прежде?» — спросил Джуд. «Ты теперь с музыкой одно целое, как и я». «А если мы пойдем?» — возразил я. «Если мы срослись с музыкой, что случится рядом с ее источником?» «Прослушав кассету, мы открыли дверь в новую реальность», — сказал Джуд. «Процесс не завершен. Именно поэтому мы видим фрагменты, а не всю ее целиком. Рядом с источником живой музыки можно довести дело до конца». Да, логика Джуда оставляла желать лучшего, но и вся ситуация в целом не поддавалась разумному объяснению. Поэтому, поколебавшись, я решил ехать. Возможно, ты, вспомнив все, чему мы с Лис и твоя мать со Стивом тебя учили, спросишь, почему я не стал ничего рассказывать родителям. Они тоже постоянно уверяли, что я могу прийти к ним с любой проблемой. Скорее всего, они говорили искренне, но когда я к ним все-таки обращался, результат получался сомнительным. Когда у меня возникали загвоздки с математикой или химией, твой дед, своего рода математический гений, никак не мог понять, от чего я не способен справиться с элементарной задачей и не умел объяснить мне решение. Если я приносил домой плохую оценку, то мог оправдываться сколько угодно. Родители считали, что если бы я и впрямь переложил усилия, то обязательно справился бы с заданием. Если я жаловался, что меня задирают в школе, родители спрашивали, почему я не дам отпор обидчикам. Сейчас, спустя годы, и с учетом того опыта, который я приобрел, воспитывая тебя и твоего младшего брата, я понимаю, отчего они себя так вели. Так делают все родители. Тогда же я знал одно — мне не к кому обратиться со своей проблемой. Да и что я мог сказать? Я постоянно слушаю одну кассету и вижу огромных людей, одетых птицами. И так в субботу, 21 июня, уйдя с работы, я поехал в Поукибзи, в клуб «Последний шанс» по 9-му шоссе. В фиолетовом небе висела почти полная желтая луна. Про клуб я слышал не раз. Диджей на местной радиостанции постоянно упоминал его, когда зачитывал список предстоящих концертов. «Последний шанс» приобрел славу еще с тех пор, как во время одного из первых турне по штатам там выступала группа «Полис», и к ним пришел всего десяток человек. В ту ночь, как гласит легенда, разыгралась страшная метель. Я никогда не бывал в клубе, в первую очередь потому, что музыканты, которых я слушал, обычно выступали в Никербокер-арене в Олбани или в Мэдисон-сквер-гарден на юге. Внешне клуб напоминал кабинет в моей родной школе. Вытянутый прямоугольный зал, наверху до середины нависает балкон, в дальнем конце сцена с кулисами. Вдоль задней стены располагался бар, но флуоресцентный зеленый браслет на моем запястье не позволял купить ничего крепче Кока-Колы по завышенной цене. Пол под балконом ступенькой опускался вниз сантиметров на 15. Вокруг импровизированного танцпола стояло несколько столов со стульями. К тому времени, когда я приехал, сидячие места были заняты влюбленными парочками. Метрах в трех от бара висела звуковая панель в окружении лампочек. Рядом стоял тощий парень, на вид немногим старше меня. Он прижимал наушники к правому уху и плавно двигал рычаги по прорезям в панели. Воздух в баре, куда я подошел, чтобы купить колу и оглядеться, был густым от сигаретного дыма. После работы я не стал переодеваться, только снял галстук, но, к счастью, в толпе я не выделялся. В основном зрители были чуть старше меня, лет по 20, и одеты в обычные джинсы с рубашками. Джуда я нашел быстро. Он сам заметил меня возле бара и подошел. На нем была рваная футболка с надписью «Даешь анархию британцам», камуфляжные штаны и ботинки-мартинсы. Волосы стояли дыбом, словно гребень у экзотической птицы. Он сказал, что я пропустил самое начало концерта, но не страшно. Выступал какой-то парень с длинными волосами, у которого постоянно рвались струны на гитаре. Джуд забыл, как его звали. Группа должна была выйти не скоро, минут через 40, а то и через час. По факту, The Subterraneans появились лишь через полтора часа, которые мы с Джудом провели за так называемой светской беседой. В основном мы говорили про Лори и ее приятелей, по сути, обмениваясь сплетнями. Лори, как выяснилось, стала встречаться со старшеклассником из моей школы. Я знал этого парня по театральному кружку. Джуд считал его козлом. «Лучше бы она осталась с тобой», — сказал он. Я поблагодарил его за поддержку, но заверил, что решение расстаться было обоюдным. Джуд этого не знал. Я сообщил, что встречаюсь с другой девушкой. В общем, ничего страшного в моей жизни не случилось, если не замечать, что в голове постоянно играет музыка. Иными словами, мы вели себя как типичные приятели, которые пришли на концерт и обсуждают общих знакомых. Все странности последних дней отошли на задний план и казались несущественными. Выход The Subterraneans укрепил меня в этом ощущении. Музыкантов было четверо — барабанщик, клавишник, гитарист и вокалист с акустической гитарой, которая висела у него на боку как реквизит. Все четверо были одеты в черные джинсы и черные футболки. Волосы длинные, но не слишком. С такой прической они могли устроиться практически на любую работу. Занавес раздвинулся, ребята вышли из-за кулис и, переступив через провода, заняли места за инструментами. Безо всяких предисловий начали играть. Кассета неплохо передавала звучание песен. Чего ей не удалось запечатлеть, так это напряженную сосредоточенность, с которой играли ребята. Слушая в машине или в постели, как гитары и клавишные пытаются друг друга переиграть, я представлял себе музыкантов, которые постоянно спорят. Находятся в непростых, если не сказать конфликтных отношениях, как в группе «Оазис». Однако то, что делали The Subterraneans, происходило обдуманно и нарочито. Антагонизм между синтезатором и серф-рок-гитарой, голос певца, прорывающийся сквозь рев, почти монотонный ритм барабанов — все было именно так, как надо. Доиграв первую песню, музыканты тут же, без паузы, не дождавшись аплодисментов, принялись за вторую. Они вели себя так, будто в клубе совершенно пусто, а они просто репетируют. Возможно, ребят разозлило, что слушателей пришло совсем немного, хотя лично у меня складывалось впечатление, что они держались бы точно так же и в битком набитом зале. Когда группа вышла на сцену, кассета в голове у меня успела доиграть примерно до середины, однако к первым нотам второй песни внутренняя музыка синхронизировалась с тем, что происходит на сцене. Ощущение было странным, будто я стал гранью, где сошлись две версии одной и той же песни. Близко к сцене я не подходил, Джуджа топтался у самого края. С такого расстояния звук наверняка бил по ушам, оглушал и кружил голову. По мере того, как The Subterranes играли одну песню за другой, освещение в зале тускнело, отчего происходящее на сцене теряло очертания и становилось зыбким. При всем этом казалось, будто я слышу музыку не так, как прежде. Клавиши и гитары больше не соперничали, скорее наоборот. Синтезатор рождал пространство, от стен которого эхом отражались гитарные ноты. Барабаны возводили под ними опору, а певец становился центром композиции, вокруг которого выстраивалось невиданное прежде сооружение. Меня охватило чувство священного трепета, возвышенного и пробирающего до костей. В тот самый момент ветер защекотал волоски на шее. Я обернулся и вместо бара увидел проулок. Меня тянуло туда, сопротивляться не было сил. Сделав шаг, я заметил в дальнем конце проулка высокие фигуры, стражу, готовую встретить всякого, кто осмелится нарушить границу. В лицо дунул ветер, наполняя ноздри влажным запахом моря. В теле ощущалась странная легкость. Джуд, задев меня локтем, прошел мимо и шагнул на истертые булыжники. Он остановился, глянул через плечо, иду ли я следом. Я хотел, но после его касания словно потерял способность двигаться. Вдобавок стражи подтянулись ближе, и от того, как плавно они перемещались, будто состояли из чернила неживой плоти, меня скрутило ужасом. Я замер. Джуджи не мешкал ни секунды. Он повернулся к проулку и шагнул вперед. Меня потянуло вслед за ним. Я сделал шаг, второй. Клавишное соло отразилось от стен. Джуд должен был видеть плывущие к нему темные силуэты, однако скорости не сбавлял. Стража позволила ему дойти до середины проулка, где, возможно, проходила граница, и только потом его схватили. Только что они стояли в 5 метрах от него, а в следующий миг окружили со всех сторон, словно змеиный клубок или стая угрей, скользящих вокруг жертвы. Джуд заозирался, распахнул глаза, что-то заговорил, что именно я не слышал, а по губам читать не умел. По проулку эхом разнесся гитарный рев. Стражи вскинули плащи. Те будто взлетели сами собой. Маски спали, клювы удлинились, глаза пропали. Джуд вскинул руки, умоляя погодить хоть секунду и выслушать. Стражи кинулись на него все разом. Руки так и остались белеть поверх скопища тьмы, облепившей тело. До меня донесся высокий истерический смех. Что хуже всего, смеялся именно Джуд. Я рванулся в проулок, но тот исчез. Я налетел на одного из вышибал. Он сперва обругал меня за неуклюжесть, а потом напрягся, услышав мои испуганные вопли. Судя по всему, меня приняли за наркомана, поэтому выгнали из клуба и велели проваливать, пока не приехала полиция. Пришлось уйти. Как добрался домой, не помню. Следующим утром, когда мы собирались в церковь, я пожаловался, что у меня болит живот, и весь день провалялся в постели. Сил встать не было совершенно, но и уснуть не получалось. В глазах намертво застыла картинка. Высокие фигуры вскидывают плащи, а клювы на масках вырастают в лезвие, будто косы. Стоило задремать, как мне снились вороны, стаи, налетевшие на несчастную жертву и терзающие ее в клочья. Меня трясло от страха. И из-за того, что случилось с Джудом, и из-за того, что его родители, а то и вовсе полиция, вот-вот позвонят в дверь и спросят, что мне известно о его пропаже. Наряду с ужасом меня грызло чувство вины. Я не был причастен к тому, что случилось с Джудом, но, возможно, мог его остановить. Любой адвокат, скорее всего, оправдал бы меня в 2 счета, а вот моя совесть не успокаивалась. Я был виноват в том, что случилось с моим другом. Наверное, мне даже хотелось, чтобы за мной поскорее пришла полиция. Я рассказал бы обо всем и понес заслуженное наказание. Я не слишком верил в Бога, но всегда признавал за церковью право на таинство исповеди и епитимьи. Так полагается, если бессилен закон. Однако полиция не пришла. Возможно, родители Джуды не знали, что он собирается в клуб вместе со мной, а может, предпочли не разбираться в деле до конца. В следующую субботу я пошел на исповедь, и тогда священник, выслушав краткую версию описанных мною событий, прочитал длинную лекцию о вреде употребления наркотиков. Вздумай я признаться родителям, результат, наверное, был бы таким же. Я много размышлял о том, как найти дорогу в тот проулок, хоть и не знал, что именно рассчитываю там увидеть — останки Джуда или доказательства того, что он жив и содержится в инопланетной тюрьме. В любом случае, тот, другой мир, был недоступен. Через несколько дней после концерта я понял, что музыка «The Subterranes» больше не звучит у меня в голове на бесконечном повторе. Если я запускал кассету, то песни не откладывались в памяти. Следующие несколько недель, до конца лета, я включал ее снова и снова, в надежде, что воздух передо мной дрогнет, и я опять увижу темный переулок. Однако Джуд был прав. То, что родилось благодаря записи, при живом прослушивании умерло. В конце концов, примерно за неделю до начала учебного года пленку заживало в магнитоле, и кассета оказалась безвозвратно испорченной. После этого я много лет в каждом магазине музыки спрашивал копию той записи, попутно искал в интернете любую информацию о группе и ее участниках. Увы, поиски ни к чему не привели. В прошлом году я несколько дней без устали рылся в сети, но ничего полезного не нашел. Что касается Джуда, то в начале года я увидел Лори в столовой для старшеклассников. Мы обменялись любезностями, рассказали друг другу о летних каникулах, о том, на какие занятия будем ходить. Я упомянул Джуда, спросил, как у него дела. «О, давненько он не показывался», — ответила Лори. «Наверное, уехал в Бостон, как и мечтал». «В Бостон, значит?» — переспросил я. «Да», — кивнула она. «Здесь ему не нравилось, да и дома были проблемы». Я выразил надежду, что там Джуду удалось обрести счастье. «Вряд ли», — покачала головой Лори. «Некоторые люди не знают, что это такое. Понимаешь, о чем я?» Я ответил, что понимаю. В самом начале письма я уже говорил, что эту историю никогда никому не рассказывал, ни твоей матери, ни Лиз. Возможно, и тебе не стоило. Если я рискну отправить это письмо, можешь выбросить его и притвориться, будто в ответ на твой вопрос я поведал какую-то безобидную ерунду. Пожалуй, так будет лучше. Не знаю, что еще можно написать. Ответов на свои вопросы я так и не нашел. С любовью, папа.